Глава 72. Из всего извлекать выгоду. «Ага, есть немного», — быстро ответил мрачный лорд. «Блядь, он на самом деле признал это!» Лазурный поток был в полном смятении. «Как мне стоит ответить ему? Не следует продолжать его критиковать? Тогда все будет выглядеть так, словно я не мужик, а какая-то кисейная барышня. Или может стоит все спустить на тормозах? Тогда что делать с этим мерзким удушающим чувством в сердце?» Лазурный поток чувствовал себя, как если бы он находился на грани смерти. К счастью, они общались путем сообщений. У него было достаточно времени, чтобы должным образом выразить свои мысли. Лазурный поток решил ответить серией потеющих смайлов. «В следующий раз лучше старайтесь», — ответил Йосю. Лазурный поток начал стремительно краснеть. Казалось, что этому парню не интересны подобные мелочи. Его ответ содержал в себе суровую правду. Дикие боссы были подобны осиным гнездам. Если ты украл гнездо, а потом внезапно решил отказаться от него, просто верни его туда, откуда взял. Критиковать чужие ошибки было делом новичков. Погодите секундочку. Лазурный поток был зол не из-за того, что мрачный лорд украл у него дикого босса. Он разозлился, потому что тот не позволил ему сохранить лицо. Проблема была в нем самом, потому что это он пригласил мрачного лорда. В итоге мрачный лорд оказался тем, кто убил дикого босса. Лазурный поток ничего не получил из этой ситуации. В виде обсуждения произошедшего в гильдейском чате, он признал, что это была основная причина его недовольства мрачным лордом. Что касается воровства босса, тут каждый был сам за себя. К примеру, вот если бы кровавого стрелка забрали амбиции Титана или травяной сад, они также были бы несчастны. Однако это было бы несчастье другого рода. Возможно, Лазурный поток был так расстроен из-за того, что мрачный лорд сильно отличался от этих двух гильдий. Если бы они забрали босса, Лазурный поток мог бы сдержать свои чувства, чтобы в будущем им отомстить. Однако, что ему делать с мрачным лордом? Лазурный поток рвал на себе волосы. Все эти причины заставляли его чувствовать себя потерянным. «С какой стороны тебе видится эта ситуация, привязанная лодка?» Лазурный поток больше не отправлял сообщений мрачному лорду. Вместо этого он связался с привязанной лодкой. «Я? Я вижу это так, что мы не сможем привлечь мрачного лорда на свою сторону», — ответил он. «После ситуации с диким боссом, мне кажется, я понял его позицию», — ответил привязанная лодка. «Что ты имеешь в виду? Все великие гильдии были там, и все они хотели заполучить его себе. Однако он не помог ни одной из них. Вместо этого он с группой случайных игроков просто убил кровавого стрелка», — сказал привязанная лодка. «То есть ты хочешь сказать, что его навыки настолько велики, что ему нет необходимости вступать в гильдию?» — спросил Лазурный поток. «Я бы был более лаконичным. Он нужен гильдиям, однако гильдии не нужны ему», — заметил привязанная лодка. Лазурный поток глупо уставился в пустоту. Откровенно говоря, он просто хочет быть нанятым, чтобы выполнять работу гильдии. «С его навыками? Учитывая его уровень навыков, можно заметить, что аппетит его очень большой, а требования огромны», — сказал привязанная лодка. «Профи? Он что, решил таким образом зарабатывать деньги?» — предположил Лазурный поток. «Вполне возможно», — ответил привязанная лодка. «Однако, если он продолжит в дальнейшем так действовать в подобном ключе, то скоро подойдет к пределу. Первое убийство, новые рекорды. Все эти вещи скоро будут выполнены и установлены. Если никто его не будет нанимать, что он тогда станет делать?» Задумчиво проговорил Лазурный поток. «Это новый сервер», — заметил привязанная лодка. Лазурный поток начал потеть. Он успел забыть об этом. «Кстати, насчет этого. Я не слышал о подобном человеке на других серверах», — сказал Лазурный поток. «Если бы это был подобный человек, боюсь, его бы уже давно познали», — сказал привязанная лодка. «Тогда какое прошлое у этого парня? шестеренки в мозгах лазурного потока проворачивались со скрипом. «Без понятия. Мы не можем увидеть, насколько велик предел его силы. Мы не понимаем его намерений. Более того, он все еще не определился с классом», — сказал привязанная лодка. «Какую тактику нам избрать в общении с ним?» — спросил лазурный поток. «Поддерживать контакт и продолжать наблюдение», — ответил привязанная лодка. «Может, нам стоит заманить его к себе? Ведь это всего лишь наше умозаключение, верно?» — предположил лазурный поток. «Хорошо», — согласился привязанная лодка, а после добавил. «Даже если мы не сможем заманить его к себе и установить крепкие отношения, по крайней мере, мы будем занимать немного места в его голове». «Похоже, все меняется. Одни лишь мы пытаемся идти на уступки», — вздохнул лазурный поток. Привязанная лодка не ответила. Неважно, насколько опытен и силен был эксперт, если он вступает в гильдию, то она будет использовать его для своих нужд. Однако что насчет мрачного орда? Почему все вращается вокруг него? Почему создавалось впечатление, что он был единственным, кто ожидал, что ему дадут конфету? Было что-то неправильно в подобном мышлении. Мысли лазурного потока наконец очистились. Он глубоко вздохнул несколько раз, после чего связался с мрачным ордом. «Братец, ты собираешься в подземелье в 12?» — спросил он. В 12 часов обнулялись лимиты на посещение данжей. Таким образом, можно было снова ходить в них определенное количество раз. «Может, позже?» — ответил Юсю. «Вместе?» — пригласил его узор на поток. «Нет. Спасибо». Юсю начал потеть. Этот парень был очень настойчивым. Он все еще хочет завлечь его после того, как он украл у него дикого босса. Действительно, Юсю проделал подобный трюк, чтобы показать свое нежелание вступать ни в одну из великих гильдий. Таким образом, никто не станет выражать свое хорошее отношение по отношению к нему. Если же они будут настаивать и после отказа, через некоторое время он будет чувствовать, что они делают ему одолжение. «Братец, не будь таким скромным», — сказал лазурный поток. «Я уже пообещал другим». По отношению к лазурному потоку, Йосю чувствовал некоторую необходимость объясниться. «Кому?» Лазурный поток немедленно встал в стойку. «Могли ли это быть представители других гильдий?» «Друзья», — ответил Йосю. Лазурного потока так и подмывало спросить о его друзьях. Однако он чувствовал, что это будет слишком большой наглостью с его стороны. Поэтому он мог только беспомощно продолжить. «Тогда в следующий раз?» «Ага. В следующий раз, в следующий раз». Слабо выразил согласие Йосю. Лазурный поток гневно прочитал сообщение. Когда он обдумывал его значение, ему внезапно пришла в голову хорошая идея. «Братец, может, поможешь нам с первым убийством гоблина-купца?» Гоблин-купец являлся диким боссом ледяного леса. Однако он еще не появился. «На самом деле я уже пообещал помочь другим», — ответил Юсю. Мрачный орд всегда откровенно говорил о своих намерениях. Лазурный поток начал наливаться кровью, после чего спросил. «Кому?» «Амбициям Титана». «Блядь!» Лазурный поток ударил по клавиатуре. «Смущенный! В жопу смущенный!» Его опередили. Лазурный поток пожалел о своей нерешительности. Он не знал, как ответить на это сообщение. Без сомнений, мрачный орд был именно таким, каким они его представляли вместе с привязанной лодкой. Он хотел по полной использовать все гильдии. Игроки амбиции Титана были поистине великодушны, в то время как лазурный поток находился в нерешительности. Они уже успели заключить с ним сделку. Лазурный поток позволил себе глубоко вздохнуть. В итоге он утихомирил свои чувства и ответил. «Когда придет время, мы будем врагами». «Да. Так что не стоит проявлять милосердие», — ответил Юсю. «Братец, по поводу будущих диких боссов и скоростных рекордов, могу я заранее тебя нанять?» — спросил Озорный поток. «Поговорим об этом, когда придет время. С моим уровнем я не смогу угнаться за вашим темпом», — ответил Юсю. «Братец, ну поспеши с прокачкой». Озорный поток видел, что на самом деле это действительно было проблемой. На данный момент он был 24 уровня. Ночью он определенно достигнет 25-го, после нескольких походов в подземелье. Однако Мрачный Лорд все еще был 21 уровне. Чем больше будет разница в уровнях, тем тяжелее будет сократить разрыв. Когда они будут проходить подземелье 30 уровня, Мрачный Лорд останется на 20-х. В этом случае, если их рекорд будет побит, несмотря на желание Лазурного потока, он уже ничего не сможет с этим поделать. Его уровень будет слишком высок –